Неженские проблемы. За годы упорного труда и борьбы Ольга с Еленой порядком устали, но оставлять бизнес не собираются. «Самое страшное, что его некому оставлять», — говорит Ольга. «Наши дочки, глядя на нас, продолжать это дело отказываются. Наше дело им совершенно безразлично». За эти годы Ольга обучила мастерству формовщика 9, а работать остались 1,5 человека. Никто не хочет работать формовщиком. Дошло до того, что мы даже пытались заказать формовку шляп работникам фабрики. Привезли им наши формы, чешское сырье, пришли посмотреть, что получается. Видим, у них все шляпы в волнах. Формовщики работают в толстых перчатках, не чувствуют шляпу. Мы им говорим: «Что же вы делаете?» Они удивились: «А как надо?» Мы им начали показывать. Представляете, фабрике 200 лет, а мы фетром занимаемся несколько лет, и мы им показываем, как делать шляпы. Однако работать без перчаток они отказались. Наделали нам таких шляп, которые мы до сих пор продать не можем. За все эти годы Ольга с Еленой не заработали больших денег. Одна только аренда за последние 3 года выросла в 18 раз. Все, что мы получали, мы всегда вкладывали в производство. А некоторые работники, особенно мужчины, нам говорят: «Вы хозяева, вот и выпутываетесь, как хотите». Работники отработали и ушли, а на нас остались все проблемы. Километровая очередь в налоговую, протекающий бачок в мастерской. Ольга и Елена признаются, что с годами им становится все труднее тащить производство. Но они не отчаиваются и по-прежнему надеются на чудо. Однажды чудо с ними уже произошло. Мы совершили невероятное, научились делать уникальные и при этом качественные шляпы, которые приносят женщинам радость и становятся для них дорогой и любимой вещью. Нас признали в мире моды. А что мы не разбогатели, так это и не было нашей задачей. Мы хотели, чтобы женщина надела нашу шляпку, и все окружающие сказали ей: «Это ваша шляпка, она вам к лицу».